Третья проповедь Будды. Адитта Пария Сутта. Огненная проповедь. Я слышал, что однажды благословенный находился в Гае с тысячей монахов. Там он обратился к монахам. Монахи, все пылает. Что именно все пылает? Зрение пылает, формы пылают, сознание зрения пылает. Зрительное ощущение пылает, и все, что возникает на основе зрительного ощущения, переживаемое как наслаждение, боль или не наслаждение, не боль, тоже пылает. Пылает в каком огне? Пылает в огне страсти, в огне отвращения, в огне заблуждения. Пылает, я говорю вам, в огне рождения, старения и смерти, в огне печали, плача, боли, горя и отчаяния. Слух пылает, звуки пылают, обоняние пылает, запахи пылают, чувство вкуса пылает, вкусы пылают, осязание пылает, ощущения пылают, рассудок пылает, понятия пылают, сознание рассудка пылает, ощущение рассудка пылает, и все, что возникает на основе ощущения рассудка, переживаемое как наслаждение, боль или не наслаждение, не боль, тоже пылает. Пылает в каком огне? Пылает в огне страсти, в огне отвращения, огне заблуждения. Пылает, я говорю вам, в огне рождения, старения и смерти, в огне печали, плача, боли, горя и отчаяния. Видя это, обученный благородный ученик разочаровывается в зрении, разочаровывается в формах, разочаровывается в сознании зрения, разочаровывается в ощущении зрения. И что бы ни возникало на основе ощущения зрения, переживаемое как наслаждение, боль или не наслаждение, не боль, в нем он тоже разочаровывается. Он разочаровывается в слухе, он разочаровывается в обонянии, он разочаровывается в чувстве вкуса, он разочаровывается в осязании, он разочаровывается в рассудке, разочаровывается в понятиях, разочаровывается в сознании рассудка, разочаровывается в ощущении рассудка. И что бы ни возникало на основе ощущения рассудка, переживаемое как наслаждение, боль или не наслаждение, не боль, в нем он тоже разочаровывается. Разочарованный, он становится беспристрастным. С помощью беспристрастия он полностью освобождается. Полностью освободившись, он знает, что полностью освобожден. Он распознает, что рождение исчерпано, святая жизнь завершена, задача выполнена, больше ничего не нужно для этого мира. Вот что сказал благословенный. Удовлетворенные монахи восхитились его словам. И когда давалось это объяснение, сердце чьи-то, тысячи монахов, через непривязанность полностью освободились от влечений асава.